Затем хватаю вожжи, и мы первыми въезжаем на графский луг. Бахус, полося свой пьедестал валом соку, увенчанный виноградными листьями, дрыгал ногами и хохотал. Взявшись под ручку, все святые угодники и угодницы шли в припляску позади зада торжествующего Бахуса. Славно было на травке. Танцевали, ели, играли, прохлаждались целый день вокруг доброго герцога. А к утру луг был похож на свиной хлев. Ни травинки. Наши подошвы, запечатленные в нежной земле, свидетельствовали о том усердии, с каким город чествовал герцога. Я думаю, он остался доволен. А о нас и говорить нечего. Надо, впрочем, сказать, что на следующий день прокурор, вернувшись, счел нужным возмутиться, протестовать, грозить, но он ничего не предпринял, остерегся. Правда, он начал следствие, но так его и не кончил. Конец не всегда делу венец. Никому не было охоты доискиваться. Вот как мы показали, что кламсийцы умеют быть покорными подданными своего герцога и короля, и в то же время поступать всегда так, как им втемяшится в голову. Оно у них деревянное. И этот удачный опыт вернул веселость истрадавшемуся городу. Люди ожили, встречались, подмигивая, обнимались, смеясь и думали про себя. Есть еще крошки в нашем лукошке. Самого лучшего у нас не отняли. Все в порядке. И память о наших бедствиях улетучилась. Глава 12. Чужой дом. Октябрь. Мне нужно было все-таки наконец решить, где мне жить. Пока можно было, я откладывал. Чтобы лучше прыгнуть, берешь разгон. С тех пор, как мой очаг превратился в пепелище, я гостил день тут, день там, то у одного приятеля, то у другого. Народу было довольно, чтобы приютить меня на ночь другую, до поры. Пока воспоминания об общей беде еще тяготело надо всеми, все были как стадо, и всякий чувствовал себя у чужих вроде бы как дома. Но долго так тянуться не могло. Опасность удалялась. Всякий понемногу вбирал тело в ракушку. Кроме тех, у кого тела уже не было, да меня, у которого не было больше ракушки. А поселиться в гостинице я не мог. Двое моих сыновей и дочь, кламсийские граждане, они бы мне не позволили. Не то чтобы молодых людей это очень уязвило в их сыновных чувствах, но что стали бы говорить? Однако они не так уж торопились меня залучить. Сам я тоже не спешил. Слишком уж мои вольные речи плохо вяжутся с их ханжеством. Кому из них принести себя в жертву отцу? Бедняги! Они были не в меньшем затруднении, чем я. На их счастье Мартина, славная моя дочка, как будто в самом деле меня любит. Она требовала меня к себе во что бы то ни стало. Да, но имеется мой зять. Я знаю сам, у этого человека нет оснований желать меня видеть у себя. И вот все они принялись следить друг за другом, следить за мной сердитыми глазами, а я от них бежал. Мне казалось, будто мое старое тело продают с молотка. Временно я устроился в моем кута на Бомонском склоне. Это там я в июле месяце старой повеса переспал с чумой. Ведь всего забавнее, что эти болваны, которые оздоровления ради сожгли мой чистый дом, не тронули лачуги, где побывала смерть.